Применяя учение о двух возможностях, Дэн Си допускал бесчисленные предположения. Да, когда Цзэчань овершил дела, Дэн Си создал законы на бамбуковых планках, и в царстве Джин их стали применять. Дэн Си неоднократно упрекал Цзэчаня за плохое управление. Цзэчань покорялся ему, однако Цзэчань схватил Дэн Си, опозорил его и неожиданно казнил. Но это не значит, что Цзэчань был способен применить законы на бамбуковых планках. Он не мог их не применить. Это не значит, что Дэн Си был способен покорить Цзэчаня. Дэн Си не мог его не покорить. Это не значит, что Цзэчань был способен казнить Дэн Си. Он не мог не казнить Дэн Си. Родиться, когда есть возможность жить, это счастье от природы. Умереть, когда есть возможность умереть, это счастье от природы. Не родиться, когда есть возможность жить, это наказание от природы. Не умереть, когда есть возможность умереть, это наказание от природы. Бывает, что обретают жизнь, когда есть возможность жить. Обретают смерть, когда есть возможность умереть. Но бывает, что живут, когда нет возможности жить. Или умирают, когда нет возможности умереть. Однако рождение и жизнь, отрешение и смерть зависят не от других вещей, не от самих себя, от судьбы. Познать их нет возможности, поэтому говорится, далекий, беспредельный путь природы сам по себе образуется. Бесстрастный, неделимый путь природы сам по себе движется. Ни небо, ни земля не способны его нарушить. Ни мудрый, ни знающий не способны ему противиться. Ни души предков, ни бесы не способны его обмануть. Естественность — это то, что всех их уничтожает, их создает, их покоит. Ко всем к ним естественность бесстрастна, их ведет, их встречает. Цзи Лян, друг Янь Джу, заболел, и до седьмой день болезнь усилилась. Сыновья, оплакивая, окружили и его, позвали лекаря. «Какие неразумные у меня сыновья!» — сказал Цзи Лян своему другу Янь Джу. «Не споешь ли ты вместо меня им поучение?» Янь Джу запел, что и природа не знает, откуда узнать человеку. Небо ничем не поможет, а зла не свершит человек. То, что лишь мы с тобою двое на свете узнаем, разве узнает лекарь, разве узнает колдун? Но сыновья Цзиляна ничего не поняли и пригласили в конце концов трех лекарей. Первого звали обманщик, второго — поддакивающий каждому, третьего — игрок. Посмотрели больного и сказал Цзиляну обманщик: «В твоем теле неравномерно холод и жар, неуравновешенно пустое и полное. Болезнь твою вызвали не небо и не души предков. Она происходит и от голода, и от пресыщения, и от вожделения, и от наслаждения, и от забот душевных, и от беззаботности. Но, несмотря на это, я постепенно ее одолею». А лекарь, как их много, заключил Цзи Лян и поспешно его прогнал. Поддакивающий каждому сказал: «У тебя с самого начала еще в чреве матери не хватало жизненной энергии. Материнского же молока получал в избытке. Причина болезни возникала постепенно. Ни за одно утро и ни за один вечер вылечить тебя нельзя. Лекарь хороший», — заключил Цзилян и велел его накормить.